и тот не пересаливай. Кто слишком трусливо пятится, она тоже не любит и подстережет. Кто воды боится, весь век бегает реки, в лодку не сядет, судьба подкараулит. Когда-нибудь да сядет тут и бултыхнется в воду. Райский засмеялся. «О, судьба проказница!» — продолжала она. «Когда ищешь в кошельке гривенника, попадают все двугривенные, а гривенник после всех придет. Ждешь кого-нибудь — приходит, да не те, кого ждешь. А дверь, как насмех, хлопает да хлопает, а кровь у тебя кипит да кипит. Пропадет вещь — весь дом перероешь, а она у тебя под носом. Вот что!» «Какое рабство!» — сказал Райский. «И так всю жизнь прожить, растеряться в мелочах. Зачем же, для какой цели эти штуки бабушка делает кто-то, по вашему мнению, с умыслом? Нет, я отчаиваюсь воспитать вас. Вы испорчены». «Для какой цели?» — повторила она. «А для такой, чтоб человек не засыпал и не забывался, а помнил, что над ним кто-нибудь да есть. Чтоб он шевелился, оглядывался, думал да заботился. Судьба учит его терпению, делает ему характер, чтоб поворачивался живо, оглядывался на все зорким глазом, не лежал на боку и делал, что каждому определил Господь». «То есть вы думаете, что к человеку приставлен какой-то невидимый квартальный надзиратель, чтоб будить его?» «Шути, а шутя правду сказал», — заметила бабушка. «Как жизнь-то эластична», — задумчиво произнес Райский. «Что?» «Я думаю», — говорил он не то Марфеньке, не то про себя. «Во что хочешь, веруй. В божество, в математику или в философию. Жизнь поддается всему. Ты, Марфенька, где училась?» «В пансионе у мадам Мейер. По 1200 рублей ассигнациями платила за каждую», — сказала бабушка. «Обе 5 лет были там». «Ты помнишь Птоломееву систему мира?» «Птоломей, ведь это царь был», — сказала Марфенька, немного покраснев от того, что не помнила никакой системы. Птоломей, 2 век, греческий ученый, разработал геоцентрическую систему мира. Марфенька путает Птоломея и династию египетских царей Птолемеев, царствовали в 305-30 годах до нашей эры. «Да, царь и ученый. Ты знаешь, что прежде в центре мира полагали Землю, и все обращалось вокруг нее. Потом Галилей, Коперник нашли, что все обращается вокруг Солнца, а теперь открыли, что и Солнце обращается вокруг другого Солнца. Проходили века, и явления физического мира поддавались всякой из этих теорий. Так и жизнь. Подводили ее под фатум, потом под разум, под случай. Подходит ко всему. У бабушки есть какой-то домовой. Не домовой, а Бог и судьба», — сказала она. «Следовательно, двое. И вот 60 лет». Со всеми маленькими явлениями улеглись в эту теорию. И как ловко пришлось. А тут мучаешься, бьешься. Из чего? Он мысленно проводил параллель между собою и бабушкой. «Я бьюсь», — размышлял он, — «чтобы быть гуманным и добрым. Бабушка не подумала об этом никогда, а гуманна и добра. Я недоверчив, холоден к людям и горяч только к созданиям своей фантазии. Бабушка